Раздел 3. Лунная магия. Я помню ночь, когда сидела у окна под полнолунием. Казалось, все вокруг наполнялось мягким серебристым светом, а каждая мысль становилась яснее. И в ту ночь я почувствовала, как сам лунный свет взаимодействует с травами, будто усиливает их силу и раскрывает скрытые качества. Их энергии сливались в два потока и превращались в новый, более мощный. Лунная магия сама по себе – искусство жизни в ритме с природными циклами. Это нечто большее, чем просто выполнение ритуалов в благоприятные дни. Это осознанность, наблюдение, цикличность. Луна является зеркалом нашей души, отражает моменты внутреннего роста и отдыха, вбирая в себя темные и светлые стороны. Она учит нас гибкости и умению переходить от одной фазы жизни к другой. С благодарностью и пониманием. Неудивительно, что она так перекликается с магией гибких, прекрасных, податливых трав. Практика зеленой ведьмы доказала, влияние Луны всегда заметно в энергии растений. Само время сбора, способ сушки, подходящий день, фаза – все это влияет на магическую силу растений. Когда трава собирается в фазу, когда она особенно сильна, когда энергия усиливается лунным светом или когда луна способствует ритуалу очищения и заряда. Само время сбора, способ сушки, подходящий день, фаза – все это влияет на магическую силу растений. Я провела много экспериментов. Собрала мяту при растущей луне, и она оказалась удивительно ароматной и живой, словно сохраняла в себе энергии роста. Цветы ромашки, собранные при убывающей луне, помогали при очищении и заживлении. Я научилась чувствовать, какие травы подходят для каждой фазы. Шалфей и лаванда – на растущей, полынь и череда – на убывающей, зверобой и роза – на растущей и полнолуние. Теперь я собираю или заряжаю растения в зависимости от своего намерения – привлечь или освободить, наполнить или освободиться. Посмотри сама. Фаза Луны. Новолуние. Энергетика. Зародыш. Начало. Сбор трав. Гибриды. Корни. Магическое применение. Задание намерения. Фаза Луны. Растущая Луна. Энергетика. Рост. Притяжение. Сбор трав. Листья. Зелень. Магическое применение. Обряд на привлечение. Фаза Луны. Полнолуние. Энергетика. Кульминация. Наибольшая энергия. Сбор трав. Цветы. Запахи. Магическое применение. Медитации. Ритуалы раскрытия. Фаза Луны. Убывающая Луна. Энергетика. Очищение. Завершение. Сбор трав. Семена. Сушеные части. Магическое применение. Обряд на избавление, освобождение. Учитывать фазы Луны при работе с травами невероятно важно по многим причинам. Во-первых, трава, собранная в фазу, соответствующую ее энергии, раскрывает ее максимальную силу. Например, жасмин при растущей и полной Луне работает как мощный магнит для любви и мягкости. Вторая причина. Такой сбор служит способом установить тесную связь с природой. Это твоя личная настройка ритмов. Когда ты собираешь, очищаешь, сушишь и заряжаешь травы в согласии с Луной, ты работаешь не против природы, а в ее потоке. Кроме того, подчиняясь фазам Луны, ты собираешь энергетически правильные травы. Так растения, собранные при полной Луне, обладают особой светящейся энергетикой. Они легче поддаются энергетическому воздействию, быстрее очищаются и заряжаются. А на убывающей Луне выделяют внутреннюю тяжесть, которую выносят из тебя. Да и сама природа в целом помогает тебе использовать дар травы, если ты слушаешь одно из ее совершенных творений. Поделюсь с тобой опытом. Однажды я решила сделать смадж из шалфея и лаванды при полной Луне. Я выходила в ночь и собрала венок из трав, вложив в него мой любимый аметист – камень вдохновения. Я держала венок над огнем, произнося заговор. И в ту ночь, когда дым окутал комнату, я почувствовала, что пространство словно стало светлее, чище, а в моей душе появилась легкость и уверенность. Случай? Я не думаю. Это был эффект луны и трав, сплетенный в единое целое. Мои записи за несколько лет подтвердили. Ритуалы, проведенные в фазу, когда трава была собрана, эффективней. Базилик, который я использовала в растущую луну, даровал уверенность в делах и притягивал возможности. Ароматная смесь чабреца и тысячелистника, собранная при полнолунии, помогала мне в эмоциональном равновесии и защите. И это стало для меня подтверждением того, что связь луны и трав реальна и глубоко работает. Поэтому я настоятельно советую тебе вести записи. Заведи лунный календарь, отмечай в нем фазы луны, выстраивай свои планы на сбор трав в соответствии с этими ритмами. Но не только с ними, а еще и со своими намерениями. Для притяжения любви собирай розу или лаванду при растущей луне. Для очищения – череду или полынь на убывающую. Для защиты – шалфей в полнолуние. Не ограничивай себя, создавай ритуалы в соответствии с ритмами луны. В вечер полнолуния собери травы, заряди их под лунным светом, прочитай заговор и оставь травы неподалеку от себя. Почувствуй их силу, пропусти через себя лунный свет и готовься к новым открытиям.